Позабыты недочитанные книжки, над прудами шумное веселье. Это бродят беззаботные мальчишки по дорожкам парковым весенним. Им смеется солнышко в зените, дразнят их далекие рассветы. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Ненадолго хватит вашего терпения. Черный снег над головами кружит. Затерялись затупившиеся перья между бабьих ленточек и кружев. Не нашел княжны упрямый витязь для стрельбы готовые пистолеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Зимний вечер над святыми над горами, зимний вечер пасмурный мглистый, и грустит портрет в тяжелой раме, и зевают сонные туристы. Ткет метель серебряные нити, в белый пух надгробия одеты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты. Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты.